Глава третья. Аудиенция у Огра. Этот старый паровоз был отдан в переплавку еще в XIX веке. Но машинист до того любил его, что паровоз заслужил себе место в Междумире. Само собой, ездить он мог только по путям, которых больше не существовало. Ну, что поделать, в жизни после жизни есть свои неудобства. Мальчишка с руками, которые были слишком велики для его тщедушной фигуры, и с сигаретой, вечно свисающей с губы, освободил после света попавшего в ловушку Мэри и, вцепившись ему в локоть, может быть, немножко слишком крепко, тащил того через поля и рощи к ждущему на рельсах поезду. «Чей это поезд?» — паниковал пленник. «Что вы сделаете со мной?» «Не задавай дурацких вопросов», — отрезал Большерукий. «А то на раз пойдешь вниз, чтобы не провалиться!» И толкнул пойманного вверх по ступенькам, ведущим в салон вагон. В нос пленнику ударил запах. «О, нет! Нет!» Как ни чудесен аромат шоколада, он мог означать только одно. Слухи говорили правду. Пленник был обречен. В другом конце салона сидел некто в белой рубашке и при галстуке. Правда, официальный наряд был весь заляпан коричневым. Такие же пятна красовались на пышном красном ковре и на красных же бархатных стульях. «Не бойся», — сказал шоколадный огр. Именно это говорят все монстры как раз в тот момент, когда уж точно пора по-настоящему испугаться. Свет, льющийся из окон, бил перепуганному мальчугану в глаза, так что он не мог рассмотреть лица огра. Но тот сам встал и вошел в полосу света. В то же мгновение все стало ясно. Вот это лицо! Словно кто-то окунул всю правую половину головы огра в расплавленную шоколадную помадку. Коричневая субстанция, казалось, сочилась из самых пор его кожи. Даже левый глаз монстра был не просто карим, а шоколадным. Тем больше изумляла правая половина его лица. В ней не было ничего чудовищного. Фактически она выглядела так, как и должна была выглядеть у обычного 15-летнего юноши. Так у автора. Напомню, что Ник погиб в 14 лет. Но, принимая во внимание необычайную взрослость Ника, можно предположить, что он казался старше своих лет. «Отпусти меня!» — попросил трясущийся от страха после свет. «Я все сделаю, все, что хочешь, только отпусти!» «Отпущу», — заверил шоколадный огр. «И даже еще лучше. Укажу тебе путь». Что-то это звучало не слишком обнадеживающе. Пленник перепугался еще больше и ждал, что под его ногами вот-вот разверзнется страшная черная яма. Но ничего такого не произошло. «Как тебя зовут?» — спросил огр. Вот те и раз. Об этом мальчик уж давно и думать забыл. «Меня зовут... я...» Шоколадный огр кивнул. «Не помнишь, но это ничего». Он протянул мальчугану руку. «Меня зовут Ник». Пленник уставился на протянутую ему ладонь и не знал, как быть. Эта рука была гораздо чище левой, полностью покрытой шоколадом. Но даже ее нельзя было назвать незапятнанной. А как же не испачкаться, если все кругом, весь поезд, был заляпан шоколадом? «Хм, что такое? Не ожидал, что у шоколадного огра есть настоящее имя?» Огр улыбнулся, и с его щеки на испещренный темными пятнами ковер шлепнулась крупная капля шоколада. Большерукий пацан, все еще торчащий позади пленного, крепко ткнул того в загривок. «Рук пожми, хамло невоспитанное!» Мальчуган сделал, как велели, пожал огру руку. На ладони пленника остались коричневые пятна. Несмотря на владевший парнишкой страх, шоколад показался ему куда притягательней, чем попкорн. И, словно читая его мысли, огр сказал: «Ешь, ешь. Он настоящий, и на вкус точно такой же, как и при твоей жизни». Хотя мальчик и заподозрил, что это, возможно, обман, трюк, что шоколад может быть каким-то образом отравлен, а то и еще что похуже, он все-таки поднес пальцы ко рту и облизал. Огр был прав. Настоящий шоколад. Обалденная вкуснятина. Огр указал на собственное лицо. «Единственное, что меня с этим примиряет, я могу делиться своим шоколадом». «Ага, и к тому же сегодня он молочный», — добавил рукастый пацан. «Должно быть, ты в хорошем настроении». Огр пожал плечами. «У меня всегда хорошее настроение, когда удается спасти кого-нибудь из когтей Мэри». «Что-то этот монстр какой-то не такой. Слишком дружелюбный. Пленник предпочел бы, чтобы тот вел себя как положено монстру, как злобный самодур. Тогда, по крайней мере, было бы ясно, чего от него ожидать». «Что ты сделаешь со мной?» — дрожащим голосом спросил мальчик. «Ничего не сделаю. Вопрос в другом. Что ты сам собираешься делать?» Огр сложил руки на груди. «Когда ты появился в Междумирье, у тебя в кармане была монетка. Ты не помнишь, что с ней сталось?» Мальчик пожал плечами. «Да была какая-то. Выбросил». Шоколадный Огр сунул руку в ржавое серое ведро. Похоже, что я ее нашел». Он вытащил из ведра монетку и протянул ее мальчику. «Вот, возьми». Поскольку тот колебался, большерукий пацан за спиной ткнул его еще раз. Мальчик взял монету. Она была очень похожа на ту старую стертую медяшку, которую он выбросил. «Скажи, что ты чувствуешь?» — спросил Огр. «Теплое». Огр улыбнулся. «Хорошо. Очень хорошо. Теперь тебе предоставляется выбор. Ты можешь подержать ее на ладони или можешь положить в карман до следующего раза». «А что будет, если я еще немного подержу ее?»